обратимся вновь к воспоминаниям Горленко. Вместе с Алексеем Петровичем мы присутствовали на презентации благотворительного фонда в Центральном музее вооруженных сил. Туда приехал тогдашний глава правительства Виктор Степанович Черномырдин. С трудом удалось уговорить Моресева подойти к премьеру, попросить назначить встречу для рассмотрения наболевших ветеранских проблем. Преодолели мощный заслон охраны, подошли. «А, Моресев, знаю, знаю, как же. Вы хотите встретиться? Помощник, дай телефон. Звоните в любое время. Я вас приму». Звонили много раз, но, как говорится, ни ответа, ни привета. Вот такое, к сожалению, в лихие 90-е было отношение государства к людям, отстоявшим суровую годину страну и поднявшим ее потом из руин и пепла. Но фронтовики, многое повидавшие, пережившие, народ стойкий, не привык сдаваться. Свое назначение РКВВ видел в том, чтобы, несмотря ни на какие трудности, продолжать осуществлять в соответствии с уставом свою деятельность. На одном из заседаний комитета было принято решение развернуть работу по подготовке к празднованию 50-летия Великой Победы. Одновременно была поставлена задача активизировать работу региональных организаций и секций ветеранов войны, что вскоре было сделано. Если в 1992 году насчитывалось 48 секций ветеранов, то к началу 1995 года секции организаций были созданы более чем в 50 регионах. Знаковым событием стало проведение в Москве, в Доме Союзов, в марте 1995 года Всероссийской встречи ветеранов войны и молодежи. Организаторами этого мероприятия наряду с РКВВ выступили Комитет Российской Федерации по делам молодежи, Совет по делам молодежи при Президенте России, Министерство обороны, Министерство культуры. Когда объявили о выступлении Моресева, зал буквально взорвался бурными аплодисментами. Такими же овациями провожали Алексея Петровича до места в Президиуме после его выступления. Речь Моресева была своего рода обращением к молодежи о сбережении памяти о подвигах дедов и отцов в годы Великой Отечественной войны, о практической помощи ветеранам, инвалидам войны и труда, семьям погибших воинов. Зал, где преимущественно были представители молодого поколения россиян, с большим вниманием слушал легендарного летчика. На следующий день у Моресева была встреча с командирами и бойцами поисковых отрядов, и снова разговор зашел о сохранении памяти, о героических традициях русского народа. Алексей Петрович не навязывал поисковикам своего мнения, лишь делился с ними мыслями. «Традиции, — говорил он, — постигаются не только со слов и не только по страницам учебников. Их нужно пропустить через собственное сердце. А это значит и самому подняться на ту безымянную высоту, которую до последнего патрона защищали твои ровесники из тяжелого 41-го. Это значит найти ту землянку, куда возвращались после подрыва гитлеровского эшелона партизаны. Это значит самому поставить скромный обелиск со звездой с именами погибших солдат на недавно найденной безымянной братской могиле». Общение с молодежью прибавило Моресеву сил. Порадовало его то, что в обществе есть здоровая молодежь, которая не пошла на поводу у оборотней и фальсификаторов-историков. Она же, эта молодежь, достойная смена, гордится славной историей Отечества, думает о своей стране как о сильной и мощной державе, готова ее защищать. Хотя, конечно, война с прошлым еще продолжалось. не раз пытались низвести с пьедестала и Моресева. Говорили, что таких, как он, были десятки, если не сотни. А слава и почет достались почему-то только ему. И вообще, Моресев и Полевой ревновали к славе друг друга. На этой почве чуть ли не враждовали. Хотя неспровергатели хорошо знали, что Алексей Петрович не напрашивался в герои книги, Полевой сам его нашел. Но они все равно стремились хоть как-то зацепить Моресева. Не удержался даже известный писатель Юрий Нагибин, заявив во всеуслышание: «Моресев ненавидит Бориса Полевого», тогда как это была самая что ни на есть беззастенчивая ложь. Моресев с большим уважением относился к Борису Полевому, с пониманием к его художественному произведению, даже к тому, что писатель изменил его фамилию на Мересев. По словам сына, у отца и Полевого были прекрасные отношения. Они часто ездили вместе в командировки, на встречи с молодежью, в воинские части. Сам же Алексей Петрович о писателе сказал так: «Я вообще человек доверчивый и не злопамятный, хотя мне в жизни делали много нехорошего. Написали, например, как-то, что я чуть ли не ненавидел Полевого и даже на похороны к нему не приехал. Я чисто по физическим причинам не мог быть на похоронах Бориса, меня не было в тот момент в Москве. Но я позвонил его вдове Лидии Осиповне, а потом сходил на могилу. Мы с ним не были друзьями, но много общались, ездили вместе в командировки, бывали в гостях. Как мне потом объяснили друзья, эту клевету обо мне распускали нарочно, по заказу, как теперь говорят. Хотели показать, что я зазнался и забронзовел. Обидно». Доходило и до откровенной клеветы. Неиспровергатели и просто недоброжелатели пытались найти хоть какой-нибудь компромат, чтобы опорочить имя героя. А поскольку ничего не обнаружилось, плели всякие небылицы, часто скатывались до откровенного хамства. Не было, дескать, никакого подвига Моресева. Весь его подвиг состоит только в том, что он 18 суток ползал по крохотному болоту в советском тылу. Одно издание цинично сравнило сбитого летчика с блуждающим по лесу пьяным грибником. Все эти несправедливые обвинения, словно осколки, впивались в душу, жгли, ранили. Но были ранения и другого свойства. В середине 1990-х годов в Министерстве образования кто-то счел, что повесть о настоящем человеке следует перевести в рекомендуемые для самостоятельного прочтения. Мотивировали это решение тем, что слишком мало часов для уроков русского языка и литературы. Более чем странная мотивация, поскольку в России приоритет как раз и должен быть у отечественной словесности, а не у заморских произведений. Многие школьные учителя пытались вернуть произведение в программу, писали прошение в министерство, что эта книга о настоящем герое, достойная и сильная, воспитывает у школьников силу воли, помогает им преодолевать трудности. Однако попытки учительского сообщества оказались напрасными. Безрезультатным стало обращение Моресева к первому лицу государства. Были лишь заверения и обещания. Уже после смерти Моресева вопрос о возвращении книги в обязательный школьный курс подняли в Федеральном собрании Российской Федерации. За подписью одного из сенаторов в мае 2016 года, когда отмечалось столетие со дня рождения легендарного летчика и 70-летие со дня выхода книги, было направлено письмо тогдашнему министру образования и науки Ливанову. В обращении парламентарий обратил внимание главы Минобразования на тот факт, что подвиг Героя Советского Союза Алексея Моресева является достоянием отечественной истории, образцом мужества и героизма, на который, благодаря биографической повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», равнялись многие поколения российских школьников, изучавших книгу в рамках школьной программы с момента написания произведения в 1946 году. И задал напрямую вопрос. Просим пояснить, кто, по мнению специалистов Министерства образования и науки Российской Федерации, являются героями нового времени, чья жизнь и поступки считаются образцом для воспитания последних поколений современных школьников. Однако министерство не изменило своего прежнего решения, видимо, посчитав, что в Новой России время таких героев, как Моресев, ушло. Остается только вспомнить известное изречение «О времена, о нравы». Между тем, вновь вернемся в лихие 90-е. В июне 1998 года Моресев получил очередной подарок в кавычках от тогдашней власти. Управление делами президента России лишило его служебного автомобиля, который был за ним закреплен еще со времен Сталина. Основанием послужили следующие причины: уменьшение бюджетного финансирования и то, что Моресев не госслужащий и не чиновник. Подобная проблема уже имела место в 1995 году. Тогда администрация главы государства отказала Алексею Петровичу в прикрепленной «Волге», переведя на обслуживание по вызовам. Однако на просьбу Моресева прислать автомобиль в президентском гараже часто с недовольством отвечали: «Что я вам машину рожу, что ли? Все на выезде». Теперь же лишили возможности пользоваться служебным автомобилем окончательно. Трудно, да просто невозможно было представить, чтобы Алексей Петрович пошел кому-то жаловаться. Не в его это характере. Еще с армейской поры привык он, как сказано в уставе, стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. О случае из рук вон сообщили репортерам «Комсомольской правды» коллеги Моресева. Там сначала не поверили, позвонили Алексею Петровичу домой. 82-летний ветеран ответил: «Я жаловаться не привык, но служебную «Волгу» у меня и вправду забрали». На следующий день, 20 июня, в газете «Комсомольская правда» появилась публикация под заголовком «Кремль отобрал машину у настоящего человека». Материал был сродни взрыву мощной мегатонной бомбы, ударные волны от которого покатились по всей стране. Что тут началось? Телефоны редакции буквально раскалились от возмущенных звонков читателей. Посыпались звонки из президентской администрации. Оказывается, статью прочитал Борис Николаевич Ельцин. Тут же вызвал к себе управляющего делами Бородина и устроил ему разнос. Говорят, Бородин красный, как помидор, стоял по стойке смирно, рапортуя. Неувязочка вышла, Борис Николаевич. Не досмотрел. «Волга» уже у подъезда героя. Было ли так на самом деле или нет, но служебную машину с двумя водителями Моресеву вернули. Алексей Петрович не раз потом благодарил комсомолку за поддержку. Несмотря на преклонный возраст, Моресев продолжал работать. График у него был по-прежнему плотный. Правда, меньше стало встреч с молодежью в учебных заведениях. Перестали его приглашать и военные. Раньше было по 5-6 встреч в день, теперь, в лучшем случае, одна в месяц. Значительную часть времени занимал прием ветеранов, которые шли и ехали к Алексею Петровичу с надеждой, что он поможет решить их проблемы. А как можно было решить, если в стране все еще царила вакханалия? «Народ ко мне идет», — делился в одном из интервью Моресьев. «Приходят, рассказывают. Был у того большого начальника, у этого толку никакого. А я-то чем им могу помочь? Ну, посидим, поговорим». «Уходят. Говорят, что вроде полегче стало». В 2000 году президентом России был избран Владимир Владимирович Путин. С его приходом постепенно стало меняться отношение к ветеранам, людям в погонах. Тогда же было принято решение отметить 85-летие Моресьева на государственном уровне. Юбилейный вечер назначили на 18 мая 2001 года в Театре Российской Армии. К торжеству отпечатали пригласительные билеты с надписью «85 лет, полет нормальный». Специальные скубинки доставили самолет военного времени «Аэрокобра», на фюзеляж которого нанесли номер 85. Крылатую машину разместили прямо на сцене. По замыслу организаторов, желающие поздравить виновника торжества должны были класть букеты прямо на плоскости истребителя, чтобы к концу вечера он весь утопал в цветах. Своего рода символ победы мира над войной. Кроме того, была подготовлена концертная программа. По сценарию юбиляра ожидали сюрпризы. Один из них – появление на сцене Ольги Михайловны Сергеевой, Вихровой, из деревни Плав, Новгородской области, той самой девушки, которая выхаживала спасенного летчика. В тот день, 18 мая, Моресьев проснулся рано. Это была пятница, днем он решил отдохнуть, чтобы полным сил ехать на вечер, ведь мероприятие было рассчитано не на один час. Алексей Петрович принял ванну, проверил готовность праздничного костюма и прилег отдохнуть на кушетку. Далее обратимся к рассказу его сына Виктора Алексеевича. «Я был с отцом с 9:30 утра. Мы должны были к 6 часам вечера быть в театре. Отец лежал до 2 часов, поскольку боялся натереть ногу. Потом пообедал, начал одеваться. Даже похвастался своими орденами передо мной. Затем пошел в ванну причесываться, и там у него защемило сердце. Это было в 16:40. Я посоветовал ему полежать. Нам нужно было выехать в 17:30. Как раз позвонил тогдашний министр транспорта Аксененко, который хотел поздравить его первым. И пока я с ним говорил по телефону, мать закричала: «Витя, папа хрипит!» Я подбежал, приложил ухо к груди и ничего не услышал. Скорая приехала через 8 минут. Применили дефибриллятор. Сражались минут 40. Потом врач вышел и сказал в качестве утешения, что все мы были при нем, и что он даже не понял, что происходит. Вскоре приехали санитары из морга. У нас лестница узкая, и чтобы отца пронести на носилках, надо было бы поднимать их одному на вытянутых руках, а он был тучный, и это оказалось невозможно сделать, и решили спускать на лифте. Его закутали в простыню, спеленали, как младенца, с головой и перевязали крест-накрест шелковыми галстуками, поставили в лифт, а я сбежал вниз. Как только отца вынесли из лифта и поставили на первую ступеньку, у него вдруг открылось лицо, хотя он был закутан очень плотно, как будто человек, который жил здесь с 1948 года, решил попрощаться с родным домом. А в это время в Театре Российской Армии все с нетерпением ждали юбиляра. Вскоре на сцену вышел ведущий, известный актер Олег Марусев, но на его лице не было привычной всем улыбки. В руках букет черных роз. «Уважаемые товарищи, к как-то глухо сказал он, чувствуя, что голос его дрожит. «Мы собрались сегодня, чтобы отметить день рождения Алексея Моресьева, но судьба распорядилась иначе. Алексей Петрович только что скоропостижно скончался». Сделав несколько шагов назад, ведущий положил цветы на крыло самолета. Зал словно онемел. У многих присутствующих в зале гостей на глазах выступили слезы. Еще через некоторое время весь истребитель буквально утонул в цветах. Отдала дань памяти Моресьеву и Ольга Михайловна Сергеева, Вихрова, единственный в тот вечер живой свидетель его спасения. Опираясь на палочку, она подошла к истребителю, положила свой скромный букет на крыло и сказала лишь два слова: «Прощай, Алёша». «Умер Моресьев», — писала 23 мая 2001 года газета «Красная звезда». «Человек-легенда, воспитавший своим подвигом тысячи героев, вселивший веру и вернувший надежду миллионам людей, опаленных горем и болью. Он умер так же, как жил и воевал, словно поставил точку после целой эпохи, эпохи трудной и во многом противоречивой, но героической. Кто знает, выжила бы наша страна в той страшной войне, если бы такие вот Моресьевы не поднимались, расстреляв патроны в штыковые атаки, не ходили на таран в горящих танках, в морских глубинах не выходили в одиночку против фашистских эскадр и не сбивали бы гитлеровских стервятников, лишившись, казалось бы, простой возможности нормально жить. Наполеон когда-то сказал, что русского солдата мало убить, его еще и повалить надо. Он не все знал про нас, великий завоеватель. Старший лейтенант Моресьев сумел не только встать, но и взлететь. В те печальные дни, в связи с кончиной Алексея Петровича Моресьева, свои соболезнования жене и сыновьям выразил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В телеграмме главы государства, в частности, говорилось: «Россия потеряла настоящего героя и гражданина. Его легендарная жизнь навсегда останется примером истинного патриотизма, силы духа и мужества. Память об Алексее Петровиче навсегда сохранится в сердцах его друзей и близких, всех россиян». Проститься с настоящим человеком в культурный центр российской армии и на Новодевичье кладбище 22 мая пришли тысячи людей. В почетном карауле у гроба легендарного летчика стояли министр обороны Сергей Борисович Иванов, начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Квашнин, заместители министра обороны, главнокомандующий видами вооруженных сил, известные военачальники, ветераны Великой Отечественной. «Горько и больно сознавать, что такого человека больше нет», — сказал Сергей Борисович Иванов. «И это не просто слова. Есть ли у нас люди, равные по силе духа? Но у нас, живущих в стране, которую отстоял Алексей Моресьев, остались долги. Не должна быть Россия, за которую он поднимался в небо, быть нищей, отсталой и слабой. Верю, что мы тоже найдем в себе силы подняться с колен. Вся Россия, от Камчатки до Калининграда, скорбела о своем славном сыне. Горе, великое горе, стерло тогда различия в чинах и званиях, статусах и возрасте». В глубоком молчании прошли мимо гроба героя генералы рядовые, ветераны и молодежь, депутаты и простые граждане. Люди низко склоняли головы перед Алексеем Петровичем Моресьевым, который носил самое высшее на земле звание — настоящий человек. И это звание будет принадлежать и исключительно только ему. Навечно.